Глава 9. Минус один. «Жалко вашу кошку», — сказал Леша, когда он остался наедине с сестрами. «Макса жалко. Получается, мы его прогнали», — не слишком внятно проговорила Алла. То, что он ушел, — его выбор. Парень приобнял подругу, несмотря на ее явный кивок в сторону сестры. «Минус один. Я не сомневался в нем. Он хороший, но...» «Так что это все-таки такое?» – спросила Алла. «Я не понимаю. Жуки? Кроты? Черви?» «Я понятия не имею, кто это», – признался Леша. «Или что это такое? Понятия не имею. Не представляю вообще. Но эта хрень сожрала вашу...» Он понизил голос, чтобы лишний раз не пугать Катю. «Вашу кошку». «Ну, и размеры у нее не маленькие. Нет, я не стал бы Макса гнать прочь. Вернется. Примем. У него голова на месте». «А если не вернется?» — с грустью проговорила Алла. «Тебе что, защитника мало?» «Я тебе верю, что ты защитишь и поможешь». Девушка попыталась через стол протянуть руку Леше, но тот одернул свою. «Ты ревнуешь, что ли?» — с вызовом спросила Алла. «Не ревную», — соврал тот. «Нет, просто». «Вижу я, что нифига не просто». «Так, тихо!» – она подняла палец, а потом указала на младшую сестру. «При ней ругаться не позволю». «Ладно», – нехотя смирился Леша. «Что я могу сделать? Как помочь?» «Пока никак. Катя переживает. Кошку убило нечто. Я не понимаю, что происходит. Если ты сможешь прояснить мне хоть что-то, я буду благодарна». «Чуть холоднее, чем было нужно», – ответила Алла. «Родители свалили черт знает куда». «Не ругайся», – почти ласково попросила Катя и снова пустила слезу. «Ну и что мне с этим делать?» – сама чуть не плача ответила Алла. «У тебя вокруг дома куча земли. Фундамент дома кем-то прожран. Макс нас кинул», – продолжил перечислять Леша. «Что я могу сделать?» «Пока ничего», – немного раздраженно ответила девушка. «Не знаю. Ты же не можешь прямо сейчас найти то, что убило кошку?» «Нет», – растерялся Леша. «Вот и все». Алла допила валерьянку, но ни разу не успокоилась. «Сиди рядом и следи, чтобы эта сволочь не добралась до нас». «Сволочь? Я бы выбрал слова», – начал Леша. Но Алла его перебила. «Что до слов? Скажи, что толку от слов?» «Никакого», – подумав, согласился Леша. «Еще чаю?» «Может, лучше Макса проверишь?» «Ага, ща». Леша прошелся по дому, посмотрев в окна. Когда увидел Макса снаружи, копающего лопатой землю, вернулся обратно. «Никуда он не ушел, снаружи роется», — буркнул он. «И все-таки ревнуешь», — ответила Алла. «Это видно». «Черт!» — выдохнул Леша, а потом подошел к чайнику и налил себе еще чаю. «Да, ревную». «Не стоит. Макс хороший, но все же я с тобой». «Это должно меня утешить?» – спросил он. «Да». «На самом деле не очень», – ответил тот. «Не утешает». Алла пожала плечами. Ей сейчас было плевать на все. Даже если бы родители вернулись и сказали, что друзья их не приняли или и вовсе прогнали, ей было плевать, потому что младшая сестра горевала из-за убитой кошки. «На улицу пойдешь?» – предложила она Леше. «Или будешь изнутри смотреть, как твой друг лопатой машет?» «Пойду», – мрачно ответил он, думая о том, что с удовольствием бы вмазал лопатой по лицу Макса. Его радовало то, что он ушел наружу, а сам Леша остался с Аллой наедине. Почти наедине.